Глава восьмая. Всю ту ночь снилась мне рулетка и игра золота, расчеты. Я все что-то рассчитывал, будто бы за игорным столом, какую-то ставку, какой-то шанс. И это давило меня, как кошмар, всю ночь. Скажу правду, что и весь предыдущий день, несмотря на все чрезвычайные впечатления мои, я поминутно вспоминал о выигрыше у Зерщикова. Я подавлял мысль, но впечатление не мог подавить и вздрагивал при одном воспоминании. Этот выигрыш укусил мое сердце. Неужели я рожден игроком? По крайней мере, наверное, что с качествами игрока. Даже и теперь, когда все это пишу, я минутами люблю думать об игре. Мне случается целые часы проводить иногда, сидя молча, в игорных расчетах, в уме и в мечтах о том, как это все идет, как я ставлю и беру. Да, во мне много разных качеств, и душа у меня неспокойная. В 10 часов я намеревался отправиться к Стебелькову и пешком. Матвея я отправил домой, только что тот явился. Пока пил кофе и старался обдуматься. Почему-то я был доволен. Вникнув мгновенно в себя, догадался, что доволен, главное, тем, что буду сегодня в доме князя Николая Ивановича. Но день этот в жизни моей был роковой и неожиданный, и как раз начался сюрпризом. Ровно в 10 часов отворилась наотмашь моя дверь, и влетела Татьяна Павловна. Я всего мог ожидать, только не ее посещения, и вскочил перед ней в испуге. Лицо ее было свирепо, жесты беспорядочны, и спросить ее она бы сама, может, не сказала, зачем вбежала ко мне. Предупрежу заранее, она только что получила одно чрезвычайное, подавившее ее известие, и была под самым первым впечатлением его. А известие задевало и меня. Впрочем, она пробыла у меня полминуты, ну, положим, всю минуту, только уж не более. Она так и вцепилась в меня. «Так ты вот как!» — стала она передо мной вся, изогнувшись вперед. «Ах ты, пащенок! Что ты это наделал? Али еще не знаешь, кофе и пьет! Ах ты, болтушка! Ах ты, мельница! Ах ты, любовник из бумажки! Да таких розгами секут! Розгами! Розгами! Татьяна Павловна, что случилось? Что сделалось? Мама?» «Узнаешь!» — грозно вскричала она и выбежала из комнаты, только я ее и видел. Я, конечно, бы погнался за ней, но меня остановила одна мысль. И не мысль, а какое-то темное беспокойство. Я предчувствовал, что «любовник из бумажки» был в криках ее главным словом. Конечно, я бы ничего не угадал сам, но я быстро вышел, чтобы, поскорее кончив с Стебельковым, направиться к князю Николаю Ивановичу. «Там всему ключ», — подумал я инстинктивно. Удивительно, каким образом, но Стебельков уже все знал об Анне Андреевне, и даже в подробностях. Не описываю его разговоры и жестов, но он был в восторге, в выступлении восторга от художественности подвига. «Вот это особо-с! Нет, вот это так особо!» — восклицал он. «Нет, это не по-нашему. Мы вот сидим, да и ничего, а тут захотелось испить водиться в настоящем источнике и испила. Это древняя статуя. Это древняя статуя Минервы-с, только ходит и современное платье носит». Я попросил его перейти к делу. Все дело, как я и предугадал вполне, заключалось лишь в том, чтобы склонить и уговорить князя ехать просить окончательной помощи у князя Николая Ивановича. Не то ведь ему очень плохо, может быть, и не по моей уж воле, так или не так. Он заглядывал мне в глаза, но, кажется, не предполагал, что мне что-нибудь более вчерашнего известно. Да и не мог предположить. Само собой разумеется, что я ни словом, ни намеком не выдал, что знаю об акциях. Объяснялись мы недолго, он тотчас же стал обещать мне денег, и значительно, со значительностью, только способствуйте, чтоб князь поехал. Дело спешное, очень спешное, в том-то и сила, что слишком уж спешное. Спорить и пререкаться с ним, как вчера, я не захотел и встал выходить, на всякий случай бросив ему, что я постараюсь. Но вдруг он меня удивил невыразимо. Я уже направлялся к двери, как он, внезапно ласково обхватив мою талию рукой, начал говорить мне самые непонятные вещи. Опускаю подробности и не привожу всю нить разговора, чтоб не утомлять. Смысл в том, что он сделал мне предложение познакомить его с господином Дергачевым, так как вы там бываете. Я мгновенно притих, всеми силами стараясь не выдать себя каким-нибудь жестом. Тотчас, впрочем, ответил, что вовсе там не знаком, а если был, то всего один раз случайно. Но если были допущены раз, то уж можете прийти и в другой, так или не так? Я прямо, но очень хладнокровно спросил его, для чего ему это нужно. И вот до сих пор не могу понять, каким образом до такой степени может доходить наивность иного человека, по-видимому, не глупого и делового, как определил его Васин. Он совершенно прямо объяснил мне, что у Дергачева, по подозрениям его, наверное, что-нибудь из запрещенного строго, а потому, исследовав, я бы мог составить тем для себя некоторую выгоду. И он, улыбаясь, подмигнул мне левым глазом. Я ничего ровно не ответил утвердительно, но прикинулся, что обдумываю, и обещал подумать, а затем поскорее ушел. Дела усложнялись. Я полетел к Васину и как раз застал его дома. «А, и вы тоже», — загадочно проговорил он, завидев меня. Не подымая его фразы, я прямо приступил к делу и рассказал. Он был, видимо, поражен, хотя нисколько не потерял хладнокровия. Он все подробно переспросил. «Очень могло быть, что вы не так поняли». «Нет, уж понял, верно, смысл совершенно прямой». «Во всяком случае, я вам чрезвычайно благодарен», — прибавил он искренно. «Да, действительно, если так все было, то он полагал, что вы не можете устоять против известной суммы. И к тому же ему слишком известно мое положение. Я все играл. Я вел себя дурно, Васин. Я об этом слышал. Всего загадочнее для меня то, что он знает же про вас, что и вы там бываете», — рискнул я спросить. «Он слишком знает, — совершенно просто ответил Васин, — что я там ни при чем. Да и вся эта молодежь больше болтуны и ничего больше. Вы, впрочем, сами лучше всех это можете помнить. Мне показалось, что он как будто мне в чем-то не доверял. Во всяком случае, я вам чрезвычайно благодарен. Я слышал, что дела господина Стебелькова несколько порастроились, попробовал я еще спросить. По крайней мере, я слышал про одни акции». «Про какие акции вы слышали?» Я нарочно заметил об акциях, но уж, разумеется, не для того, чтобы рассказать ему вчерашний секрет князя. Мне только захотелось сделать намек и посмотреть по лицу, по глазам, знает ли он что-нибудь про акции. Я достиг цели. По неуловимому и мгновенному движению в лице его я догадался, что ему, может быть, и тут кое-что известно. Я не ответил на его вопрос, какие акции, а промолчал. А он, любопытно это, так и не продолжал об этом. «Как здоровье Лизаветы Макаровны?» — осведомился он с участием. «Она здорова, сестра моя всегда вас уважала». Удовольствие блеснуло в его глазах. Я давно уже угадал, что он неравнодушен к Лизе. «А у меня на днях был князь Сергей Петрович», — вдруг сообщил он. «Когда?» — вскричал я. «Ровно 4 дня тому. Не вчера?» «Нет, не вчера», — он вопросительно посмотрел на меня. «Потом я, может быть, вам сообщу подробнее об этой нашей встрече. Но теперь нахожу нужным предупредить вас», — загадочно проговорил Васин. «Что он показался мне тогда как бы в ненормальном состоянии духа и ума даже. Впрочем, я еще имел один визит», — вдруг улыбнулся он. «Сейчас перед вами и тоже принужден был заключить об не совсем нормальном состоянии посетителя». «Князь был сейчас?» «Нет, не князь. Я теперь не про князя. У меня был сейчас Андрей Петрович Версилов. И вы ничего не знаете?» «Не случилось с ним ничего такого?» «Может быть, и случилось, но что именно у вас-то с ним произошло?» — торопливо спросил я. «Конечно, я должен бы был тут сохранить секрет. Мы как-то странно разговариваем с вами, слишком секретно», — опять улыбнулся он. «Андрей Петрович, впрочем, не заказывал мне секрета, но вы сын его, и так как я знаю ваши к нему чувства, то на этот раз даже, кажется, хорошо сделаю, если вас предупрежу. Вообразите, он приходил ко мне с вопросом, если на случай, на днях, очень скоро, ему бы потребовалось драться на дуэли, то согласился ли бы я взять роль его секунданта? Я, разумеется, вполне отказал ему. Я был бесконечно изумлен. Эта новость была всех беспокойнее. Что-то вышло, что-то произошло, что-то непременно случилось, чего я еще не знаю. Я вдруг мельком вспомнил, как Версилов промолвил мне вчера: «Не я к тебе приду, а ты ко мне прибежишь». Я полетел к князю Николаю Ивановичу, еще более предчувствуя, что там разгадка. Васин, прощаясь, еще раз поблагодарил меня.